Глава 19. Спустя несколько дней я поняла, что нахожусь в доме Карима не как пленница. Вроде бы понятно это было с самого первого дня, а нет, мне нужно было подтверждение. Убедилась, когда случайно столкнулась с личным водителем в гостиной. Он спросил, нет ли планов на сегодня, а я удивленно раскрыла рот. Так и выяснилось, что он будет возить меня, если вдруг понадобится. На вопрос, куда мы можем поехать, он ответил. «Туда, куда я скажу». Это оказалось неожиданно приятно и заманчиво. Захотелось увидеться с сестрой, встретиться и поговорить, потому что на мои звонки она упорно не отвечала. Взяла трубку только в первый раз, когда я набрала ее с нового номера, потом сбрасывала, а вскоре и добавила в черный список. Я не понимала ее такого поведения и хотела выяснить, в чем же виновата. Поэтому после обеда оделась и решила, что поеду к нам домой. Поговорю с ней, выясню, почему родная сестра считает меня едва ли не предательницей. Карим ведь спас нас, да и брата не убивал. Она знала об этом, и я сказала об этом ей сразу, когда позвонила. Может, не поверила. Оделась и вышла из комнаты. По пути зашла к Кариму предупредить, но он крепко спал, и я не решилась его тревожить. Закрались, конечно, сомнения, что я могу без предупреждения покидать его дом, но раз водитель спрашивал меня о планах, значит, это было не запрещено. В крайнем случае у него был номер телефона мой. Если он захочет меня увидеть, всегда может позвонить и спросить, где я. Да и думаю, что еду ненадолго. На улице безошибочно нашла того самого мужчину, что представился водителем. «Извините», — произнесла, привлекая к себе внимание. «Да?» — он тут же обернулся и посмотрел на меня. «Не могли бы вы отвезти меня в город?» «Конечно», — немного удивленно ответил он. Я быстро назвала ему адрес сестры и забралась на заднее сиденье. Пристегнулась. Уже через несколько минут мы ехали по трассе, правда, удовлетворения я почему-то не испытывала. Наоборот, было тревожно. Видимо, все из-за того, что я не предупредила Карима об отъезде. Но что, если он будет волноваться? «Извините», — снова обратилась к водителю, — «не могли бы вы дать мне номер Карима? Я не предупредила его об отъезде». «Не переживайте», — тепло ответил водитель. «Карим Раимович предупрежден и знает о вашем отъезде». «Вот оно как», — растерянно произнесла. «Я-то думала, что меня отвезли только потому, что попросила, а оказывается, Карим позволил. Его предупредили, наверняка разбудили, чего не хотела сделать я, и только после водителю разрешили меня куда-то отвезти». Отвернулась к окну и уставилась на мимо проезжающие машины. Разговаривать с Каримом перехотелось. Я только-только почувствовала ту самую свободу, легкость, ощутила, что меня никто не держит, расправила крылья и воспарила в небеса, на волю, как меня жестко одернули за веревку обратно. Карим меня контролировал во всем, знал, куда я еду, и наверняка установил время, к которому я должна вернуться. Мне его не говорили, создавая видимость свободы, позволяя будто принимать самостоятельные решения, а на деле же я была зависима от чужих решений. Добравшись до города, попросила водителя остановить у одного из супермаркетов. У меня в руках была карта, которую мне Карим дал вместе с телефоном. Поначалу я решила, что не стану тратить его деньги, а после всего, что узнала, решилась. Ничего страшного ведь не должно произойти, если я решусь воспользоваться деньгами и купить что-то сестре. Она наверняка на мели, без работы. В супермаркете бросала в тележку любимые продукты сестры. На кассе вдруг осознала, что взяла слишком много, но решительно выставила продукты на ленту и расплатилась за них. Вышло два увесистых пакета, которые у меня перехватил водитель сразу на выходе. Помог их донести до багажника автомобиля и посетовал, что я не позвала его сразу. «Не подумала», — пожала плечами и залезла обратно в машину. К дому, в котором мы снимали с сестрой квартиру, добрались быстро. Юрий, так представился мой водитель, предложил помочь донести пакеты, на что я согласилась. Мы зашли в подъезд вместе. Я решительно нажала на кнопку звонка и стала ждать. Сестра открыла почти сразу же, будто ждала моего прибытия. Удивленно не была и тут же пропустила меня внутрь. Юрий зашел следом, и только тогда Лилька закрыла дверь, провернув ключ в замке. «Почему ты не берешь трубку?» — спросила, пройдя на кухню. Юрий сгрузил пакеты на стол и отошел в сторону, встал у стены, сложил руки впереди себя и стал смотреть прямо, будто не слыша нашего разговора и не замечая, что происходит. Его появлению Лилька вроде бы даже удивлена не была, собственно, как и моему вопросу. Пожала плечами и буркнула. «Так нужно было». «И кому нужно?» — спросила, загружая мясо из пакетов в морозилку. «Мне!» Я чуть не упала от до жути знакомого родного голоса, закрыла морозильную камеру и встала, медленно повернулась, не веря, что вижу перед собой брата. Лёшка стоял в проеме двери и смотрел на меня. «Не обнимешь даже, сестренка?» — спросил с усмешкой. «Не могу сказать, что испытала радость при виде него. Наверное, должна была, как-никак, родной брат. Но я почему-то ничего не чувствовала, абсолютно. Смотрела на изменившегося почти до неузнаваемости парня и не знала, что сказать. А еще в голову лезло то, что он, не колебаясь, продал своих сестер. Как-то в этой ситуации даже порадовалась, что не отказала Юрию пойти со мной. Быстро посмотрела на него, убедилась, что он стоял на прежнем месте, стала спокойнее». «Да, сестренка», — констатировал Лёшка. «Бояться собственного брата? Ну ты, конечно, даешь». Он вальяжно прошел на кухню, сел за стол и откусил большой кусок от яблока, которое достал из моего пакета. Брат смотрел на меня в упор, а я почему-то снова глянула на Юрия. Интересно, у него были указания защищать меня, или он только выполнял роль водителя и при угрозе покинет меня? «Ты на Юрчика, что ли, рассчитываешь, да?» — спросил брат, заставив меня пожалеть о том, что пришла. «Так он с нами. Мы его специально устроили работать к Бакиру, когда тебя подсылали. Ты еще ничего не сказала?» — спросил Лёшка у Лильки. Засмеялся, когда та замотала головой. Противно, так громко засмеялся, я бы даже сказала, зловеще. «Дура-то тая, поэтому и используют тебя все. Правда в том, что Лилька сразу предложила тебя Бакирову подложить. Целка ты у нас нетронутая. Знала, что ты его зацепишь. И не прогадала. Вот Юрчика я Кариму устроил. А теперь он нам помог тебя сюда привезти. Как по маслу все прошло». «Я не понимаю», — растерянно залепетала. Хотела сбежать, да только понимала, что выход был за их спинами. И просто так меня из этой кухни никто из тройки не выпустит. Им точно было что-то нужно, но что именно, никто говорить не спешил. «А что тут понимать, Тась? Он ведь карту тебе дал, верно? Вот и отдашь ее нам. Там наверняка до хера денег». «Я не стану ничего вам давать», — упрямо замотала головой и стала просчитывать пути отступления, прекрасно понимая, что у меня их не так много. Вернее, их вообще нет. «А отдашь, конечно», — усмехнулся Лёшка. «Пин-код скажешь, с Юрчиком обратно к своему ёбаре вернешься. Поняла меня?» Он неожиданно ударил по столу так, что я аж подпрыгнула, а из раскрытого бумажного пакета вывалились яблоки. Я смотрела за тем, как фрукты падают на пол, и осознавала, что у брата наверняка есть способ меня запугать, иначе бы он не говорил так уверенно со мной. «Ты, блядь, что смотришь так испуганно?» «Я твою задницу столько лет из грязи вытаскивал. Воровал, сука, чтобы у вас обеих будущее было. Учил вас. И вот твоя благодарность. Ты должна мне, ясно тебе? А откажешься, обратно к Саве поедешь. Он в прошлый раз тебя оценил. На работу к себе возьмет, а мне бабок даст. Хочешь к Саве? Сосать его парням будешь, хоть другие члены возможности увидеть будет». Лёшка засмеялся, обнажив ряд желтых зубов, а я попятилась назад, сжимая в руки банковскую карту. Стало противно. Не по себе от слов брата. Мы ведь родные. Разве можно так с родной сестрой? «Ну ты чё, Тая?» — пролепетала Лия, тщательно пряча глаза в пол. Стыдно ей, видимо, было передо мной. Стыдно за то, что с братом связалась и все это говорит. Да только выбор у нее наверняка был. Возможно, такой же, как и у меня сейчас. Но почему-то я в это не верила. У них всегда с Лёшкой связь была, и сестра помогала ему скорее по доброй воле, чем из-за угроз. «Не ломайся, ты же поможешь нам. Мы укатим с Лёшкой, и ты нас больше не увидишь». «А со мной что будет?» — спросила. Хотя по их взглядам поняла, что наплевать им обоим было на мою судьбу. «Что будет, когда я Кариму расскажу, что все деньги вам отдала?» «Ноги пошире раздвинешь и член поглубже возьмешь», — хохотнул брат. «Ничего с тобой не будет. Приглянулась-то ему и сильно, раз карту безлимитную тебе отдал». Я округлила глаза, не понимая, откуда знал брат о безлимитной карте. «Так, все, поехали». Брат встал и направился к выходу, бросив Юре указание отвезти меня в машину.